Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже прошел в ближайшие суконные бани. Сунулся в простонародное отделение, битком набито, хотя это было в 11 часов утра. Зато в дворянских за 2 гривны было довольно просторно, в мыльне плескалось человек 30. Банщик уже второй раз намылил мне голову и усиленно воскребал сажу из бороды и волос. Тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды и шлепания по голому телу я слышу громкий окрик: «Идет! Идет!» И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез. «Что такое?» И спросить не у кого, ничего не вижу, ощупываю шайку и не нахожу ее. Оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле, кое-как протираю глаза и вижу — суматоха. Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из крана в шайке водой и становятся в 2 шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки. Ничего не понимаю, и глаза мыло ест. Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении 2 парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором посередине головы, подстриженной в скобку. И банщики по порядку один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно: «Будьте здоровы, Петр Иванович, с легким паром!» Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит: «Петр Иванович, Губонин, их дом рядом с Пятницкой частью, и когда в Москве, через день ходят к нам в эти часы. По рублевке каждому парильщику на калач дает».